издающих звук одинаковой высоты и силы. Чем ниже у него порог различения по тембру, тем легче ему различать людей по голосам, тем лучше и быстрее он определяет предметы по их звучанию. Слуховые ощущения человека зависят от атмосферных условий. При повышенной влажности воздуха звуки распространяются и ощущаются лучше, чем при пониженной. Человек слышит тем лучше, чем ниже температура воздуха и чем выше атмосферное давление. В дневное время слуховая чувствительность снижается, а с наступлением темноты повышается. В туман, дождь и снегопад звуки рассеиваются и поэтому ощущаются значительно хуже. Ветер относит и искажает звуки. Поэтому в непогоду слепые должны быть особенно внимательны и осторожны. Слуховые ощущения снижаются и даже исчезают при сильных шумах и звуках. В местах возникновения сильных шумов и звуков незрячие не могут пользоваться слуховыми ориентирами. Слуховые ощущения зависят и от состояния самого человека. Снижаются при утомлении слуха, зависят от направленности внимания, от эмоционального состояния человека и другого. Зависимость слуховых ощущений от различных внешних и внутренних причин необходимо учитывать при проведении практических тренировок на местности. Слуховой анализатор воспринимает и отраженные звуки, которые заметно отличаются от непосредственных. Слепой ощущает разницу и может определить положение предмета, отражающего звук, используя его в качестве ориентира. Слуховые ощущения носят предметный характер, поскольку звуки ассоциируются у нас с предметами, издающими их. Поэтому звуки приобретают для слепых сигнальное значение. На основе предметности слуховых восприятий слепые могут узнавать предметы, формировать предметные и пространственные представления. Однако предметность слуховых ощущений формируется преимущественно после осязательного обследования источников звука. Преподаватель должен обращать внимание учащихся на необходимость осязательного обследования по возможности каждого источника незнакомого звука. Если слепой никогда не обследовал предмета, издающего звук, он может сказать только, чем звуки отличаются друг от друга, но не определит, каким предметам они принадлежат. Если предметы не издают звуков, то незрячий может определить их, постукивая по ним тростью или другим предметом. Звуки, становясь предметными в результате осязательного обследования, помогают слепым ориентироваться в окружающей обстановке. Слух для слепых имеет огромное значение. С помощью слуха незрячие определяют и узнают объекты, являющиеся источниками звуков, различные виды транспортных средств, включая направление и примерную скорость движения, работающие сельхозмашины, строительные механизмы, производственные станки, бытовые приборы. Узнают, что идет дождь, дует ветер, бушует гроза. По шелесту листьев определяют породы деревьев. По голосам узнают людей, диких и домашних птиц и животных. По звукам узнают музыкальные инструменты, исполнителей, музыкальные произведения. По звукам незрячие могут определять действия, производимые людьми: пилит, строгает, стирает, шьет и так далее. По звукам от удара по предмету определяют материал: дерево, камень, металл, стекло и другие. Очень важное значение для пространственной ориентировки слепых имеет социальные функции слуха. Слух – это средство формирования человеческой речи, которое является одним из важнейших способов общения людей. Для незрячих же речь остается единственным способом общения, взаимодействия с окружающими людьми. Слепые получают посредством речи основную информацию об окружающем мире, восполняя таким образом недостаток чувственных знаний и чувственного опыта, связанный с утратой зрения. Например, незрячим постоянно приходится уточнять у прохожих свое положение на